любит ли она гулять в одиночестве, и что она думает о супружеском счастье мистера и миссис Коллинз. Он говорил о Розингсе и о том, что у нее должно было сложиться не вполне правильное представление об этом доме, как будто предполагал, что при новом визите в Кент ей предстоит там остановиться. Это как бы подразумевалось в его словах. Неужели он намекал на полковника Фицуильяма? Ей казалось, что дело клонится к этому, если он действительно что-то имел в виду. И, почувствовав себя задетой, она была рада, наконец, оказаться у садовой калитки неподалеку от пасторского домика. Во время одной из прогулок, когда она перечитывала последнее письмо Джейн, раздумывая над теми его строками, где печаль сестры звучала особенно сильно, она была вновь потревожена приближающимися шагами. Однако, подняв глаза, вместо мистера Дарси она увидела идущего ей навстречу полковника Фицуильяма. Быстро спрятав письмо и заставив себя улыбнуться, она воскликнула: «Не думала я, что могу встретить вас в этих местах». «Раз в году я обычно совершаю обход всего парка», — ответил полковник. «А сейчас мне бы хотелось навестить Хансфорд. Вы далеко направляетесь?» «Нет, я как раз собиралась идти обратно». И она действительно повернула и пошла с ним к дому священника. «Вы в самом деле уезжаете в субботу?» — спросила Элизабет. «Да. Если только Дарси снова не отложит отъезд, я вынужден к нему приноравливаться, а он подчиняется своим прихотям». «И будучи господином прихотливым, он находит удовлетворение в том, что подчиняет себе окружающих. Мне еще не приходилось видеть человека, который больше него дорожил бы правом всегда поступать по собственному усмотрению». «Да, он хочет сам распоряжаться своей судьбой», — отвечал полковник Фицуильям. «Но ведь это свойственно каждому. Отличие Дарси заключается в том, что у него больше возможностей удовлетворить это желание. Он достаточно богат, тогда как многие другие бедны. Я это знаю слишком хорошо. Младший сын должен привыкнуть к зависимости и необходимости отказывать себе на каждом шагу». «А мне казалось, что младшему сыну графа ни то, ни другое не знакомо. Скажите честно, много ли вы знали зависимости и лишений? Разве из-за отсутствия денег вам когда-нибудь не удавалось отправиться в задуманное путешествие или приобрести вещь, которую вам хотелось иметь? Все это относится к жизни и семье. И, может быть, я не вправе утверждать, что пережил много затруднений такого рода, но в более значительном деле нехватка средств способна причинить серьезное огорчение. Младшие сыновья, например, не могут жениться на девушке, которая им пришлась по душе». «Ну, если только им не пришлась по душе достаточно богатая наследница, что, я думаю, с ними обычно и случается. Привычка жить на широкую ногу делает нас слишком зависимыми от денег. Между людьми моего круга немного смельчаков, позволяющих себе вступить в брак, не задумываясь о средствах, которыми они смогут в дальнейшем располагать». «Неужели эти слова предназначены для меня?» — подумала Элизабет, покраснев. Однако, взяв себя в руки, она ответила, улыбаясь: «Но скажите мне, ради бога, почем теперь младшие сыновья графа? Если старший брат не дышит на ладан, младшие, я полагаю, едва ли стоят больше 50 тысяч.